461. Человечество, трансформатор пространственных энергий, имеет задачу трансформировать их во благо. Даже неблагоприятное сочетание светил во власть его использовать на созидание. Нет ничего в самом себе ни хорошего, ни плохого. Сознание делает все таковым, или хорошим, или плохим, или обращает во благо, или во зло. Дана власть человеку, преломляя в себе космические энергии, окрашивать их светом или тьмою. От угла приложения энергии зависит их природа. Меч, занесенный, поднимается либо в защиту добра, либо зла. Так владыкою космической мощи наречен человек. И велико зло, если свет, который в нем, тьма. И еще хуже, если эта тьма коллективная. Наша задача — энергию человеческую направить на созидание и строительство. Это важно именно сейчас, когда мировой океан посылает неслыханные заряды космической энергии на Землю. Как же распорядиться получаемым наследством? Можно распорядиться и неразумно, направив эту мощь во зло. Или люди ее овладеют, или она людьми. Овладение означает контроль над нею и подчинение. Иначе разнесет она все запруды и плотины, как воды прорвавшейся буйной реки. И тогда уже поздно будет думать о том, как направить рабочую волну на турбину, ибо не будет ни турбин, ни установок, ни самой плотины. Безумие надо сдержать, пока еще не поздно. Мы в башне в напряжении необычном, и вас просим помочь, став еще ближе. Через вас будем пропускать заряды нейтрализующих энергий. Потому храните равновесие напряженнейшее. Не имея его, бесполезны, и нам вы не в силах помочь. Вот, говорю, ныне мне надо от вас, чтобы равновесие удерживали уже не ради себя, но ради общего блага. И тогда приемники ваши смогут выдержать мощный разряд передаваемых энергий, и при этом без особых последствий для организма, но с великою пользой для планеты. Приемник сознания, равновесие не утвердивший и не удержавший, утрачивает способность вмещения и выбывает из строя. Печально, если это случится в тот момент, когда помощь ваша нам особо нужна. И не ради себя, но же ради учителя храните равновесие во что бы то ни стало. Вместе с тем это и будет проверкой. Кто чего стоит и где кончаются слова и начинается дело. Не выдержавший испытаний снимает со счета, как существо слабое, ненадежное и бесполезное в минуту действительной нужды. И не прошу, но требую равновесия духа, если хотите тягость мою разделить в минуту острой напряженности и опасности общей. Много говорилось о равновесии. Ныне хочу указать на его пространственно-планетное значение для тех, кто коснулся пространственной работы. Невозможно поддерживать и сохранять в порядке планетную сеть света, если она находится в состоянии неуравновесия. Искаженная поверхность зеркала духа исказит посылаемые лучи, нарушит их взаимосвязь и гармонию, и хаос метущихся вибраций передаст вместо чистых, ясных и оздоровляющих лучей света. Если мигающая и тухнущая лампа на маяке может принести бедствие, то что же сказать о маяках света, моим светом горящих, если неуравновесие внутреннее нарушит светоподачу? Не тьма ли заменит света лучи? Ответственность за землю осознайте. Довольно недомысли. Не себе общему делу вредите, общему благу, и раны наносите свету безответственностью своей. А вы равновесие утверждайте его имя мое, и меня ради, ибо иначе нельзя. Не к мертвецам обращаюсь, но к живым. На кого же могу положиться, что в минуту крайней нужды найду его зорко бодрствующим на дозоре? Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа. Я сказал.